Глава 28. Варвара. Я услышала детский голос, и в ту же секунду, откуда ни возьмись, появился Потапыч. Подскочив к столу, он в буквальном смысле выдернул Лёшу с места, схватил за грудки, припечатал к стене так, что тот едва мог достать мысками ботинок до пола. «Кто ты такой?» — взревел мой муж. «Миша!» Я повисла у него на локте с чувством, что я пылинка. «Миша, это Лёша! Миша!» Муж приподнял моего бывшего еще выше. Меня он просто стряхнул с локтя. «Ты...» «Миша!» — воскликнула я. «Прекрати! Хватит! Это Лёша! Миша, да господи!» В чувство его привел испуганный возглас Лили. Взгляд приобрел осмысленность. Сжимающие ворот рубашки пальцы разжались. Испытанное мной облегчение было колоссальным. «Если это твой бывший, какого хрена?» Взревел было Потапыч, обращаясь уже ко мне, но я резко осадила его. «Сядь!» — показала на диван. «И Лилю не пугай! Разборки решил устроить! Да что у вас, мужиков, в мозгах? Самцы-приматы!» — добавила сквозь зубы. «А кто такие самцы-приматы?» Сразу оживилась Лиля. «Вот», — показала я на Лёшу и ее отца, — «вот это самые настоящие самцы-приматы. Качественные представители. Особенно твой папа». Я с осуждением посмотрела на Мишу. Ума-то не хватило спросить, что к чему, а кулаки... «Что к чему?» — рявкнул Потапыч. «Какого?» «Такого, что твоя бывшая нашла новую жертву. На этот раз она требует деньги с него». Я махнула на бывшего. «Я бы его послала, но... Миш, с ней надо что-то сделать. Это дети, ты понимаешь? Вы дебилы, но дети...» «Она мальчиком беременна», — просипел Лёша и виновато опустил голову. «Мальчиком», — передразнила я. «Господи, Лёша, ну почему ты себе нормальную женщину не нашел? Валил бы на все четыре стороны, но... Варька!» «Когда мы будем есть, пап? Я умираю от голода!» Голос Лили прозвучал над столом, словно рождественский колокольчик. Такой же звонкий и чистый. Мы все замолчали и как один посмотрели на нее. Малышка деловито подвинула к себе меню и, открыв, показала на картинку. «Я буду это!» объявила она. Потапыч забрал меню. «Филе сельди с перцем чили и домашней аджикой?» Он мрачно уставился на дочь. «Лиль, ты уверена?» Она закивала. «Я буду это! Я хочу!» Вместо сельди мы выбрали для Лильки ее, как выяснилось, любимые мидии с оливковым маслом. Когда она, дожидаясь еды, унеслась с мальчиком примерно одного с ней возраста, в детскую игровую комнату, мы сидели за столом. Все молчали. Понимая, что если не взять инициативу в свои руки, атмосфера накалится окончательно. Я ляпнула первое, что пришло в голову. «Мой муж, Миша». «Мой бывший муж, Лёша». Мужчины обменялись недовольными взглядами. «Ну да, я вот прям о нынешней ситуации всю жизнь мечтала». Перегнулась через столик, чтобы увидеть, что творится в детской комнате. И волосы у меня на голове чуть не зашевелились. Лиля висела на перекладине вниз головой. В следующий миг ее положение в этом мире стало обычным. А меня отпустило. «Ну что ты молчишь, Лёш?» Обратилась я к бывшему. «Или я за тебя говорить буду?» «Валя требует у меня деньги», — выдал он. «За нашего сына. Говорит, что если заплачу, она откажется от родительских прав. А если нет, сына я буду видеть тогда, когда она захочет. И только в том случае, если она захочет». «Дай подумаю», — Миша потер подбородок. «А ты готов на все, чтобы забрать своего наследника?» «Я всегда хотел ребенка. Мне под 40». «Последний шанс, мать его», — процедил Потапыч. Официантка принесла суп, и я позвала Лилю. «Супчик!» — радостно провозгласила она и сама взяла ложку. «Лиль!» — позвала я. Тебе нравится жить с папой?» «Мой папа самый лучший. Мне в саду все завидуют. А знаешь, что он купил, когда у меня был день рождения?» С энтузиазмом спросила Лиля. «Знаешь?» «Не знаю». «Шоколадные яйца! Всем! Всем!» Протянула я, пытаясь запихнуть в себя остатки кофе. «Шоколадные яйца решают все». «Я была в группе самой крутой!» «Охотно верю». Я покосилась на Потапыча. Он все поджимал губы, сидя со своей чашкой в руках. «Если ее не остановить, она продолжит, Миш», — вмешалась я в молчание. «Я его не люблю, но...» Миша посмотрел на меня. Вдруг притянул и поцеловал. Яростно и сильно. Я уперлась ему в грудь ладонями. Хотела оттолкнуть, но чем дольше он меня целовал, тем меньше становилось это желание. Как начала отвечать ему, сама не поняла. Неожиданно Миша меня отпустил и посмотрел каким-то ненормальным, словно пьяным взглядом. «Теперь я верю, что он для тебя пустое место, прошлое, а я настоящее». «Ты очень много на себя берешь», — возразила я. «Ровно столько, чтобы смог унести. А все, что касается тебя...» Он притянул меня властно, по-свойски, и наградил Лёшу уничижительным взглядом. «Я унесу, не сомневайся. А вот Валя... Да, надо с этим что-то делать. Вот же...» Он выматерился себе под нос, и слово «сука» в его коротком монологе было самым мягким. Я поглубже вдохнула. Лёша был недоволен, я видела. Смотрела на бывшего мужа и не понимала, как могла прожить с ним 10 лет. 10! Теперь это казалось странным. За короткое время он стал мне фактически чужим, а Миша и его малышка, наоборот, родными. «Жалко, что ты ей квартиру отдал», — вырвалось у меня. «Классная квартира». «Хочешь, заберем?» Я посмотрела на Мишу. Он говорил на полном серьезе. «Хочу». Вдруг вырвалось у меня, и я подсела ближе. Наши бедра соприкоснулись. Лёша перевел недовольный взгляд с меня на Потапыча, на Лильку и опять на меня. «Езжай домой, мужик», — обратился к нему Потапыч. «Дела обсудим потом. А сегодня у нас семейный вечер. Прости, но ты тут лишний. Я...» «Езжай домой, Лёш», — повторила я, отчетливо понимая, что Миша прав. «Как у меня будет время, я тебе позвоню. А пока... Извини, но я хочу провести время со своей семьей. Ты к ней не относишься.